книжку в суде по письмам. Пошел нахуй. Почему? Вас вызывает город Можайск. Да что, запугала? Да. А это вам вызывает из Можайска? А? Вам вызывает из Можайска? Да. Да. И зачем? Поговорить. О чем? А это, вы если звоните, давайте вас со мной вступим в переписку. Чего, ребята, мать? Давайте вступим в переписку. Да нахуя мне вы сдались? А это чувак, у вас урок всех подряд. Какой у вас чувак? Пошел нахуй! А квартира... Вы это, давайте, вы мне квартиру свою дадите. Хуй соси, а квартиру не проси. Причем сифилисный. С гномом, блядь. А это... Их надо вас квартиру забрать. Зачем вы взломали сайт antipack.ru? Пошел нахуй, ёбаный в рот, зарежу, блядь! Вот караул зарежу! Зачем вы взломали сайт? Валентин Петров, зачем вы взломали сайт? Валентина Петровна!